Штурзакер метнул дротик и вернулся на свое место. Бросив на меня взгляд, он сказал: «От тебя-то все это теперь должно быть далеко. Ты поди рад, что не живешь здесь больше». «Я не забыл эти места», — ответил я. «Это твоя милая, с которой ты вошел?» «Да», — ответил я. «А хорошенькая. Что скажешь, Билл?» Он причмокнул губами. «Ну, понятно, чего бы он не отдал, ага». Билл собрался было сказать что-то за меня, но отец покачал головой. «Давай займись выпивкой», — сказал он. «Я сейчас приду». Билл изучающе смотрел на Штурзакера. «Скажи своему Винни, что я приду потолковать с ним», — сказал он. Штурзакер покачал головой, глядя ему вслед. «Мои соболезнования, Том!» — произнес он. «А, да что там, ему было 86», — отозвался отец. «Я не про старика», — сказал Штурзакер. «Я про то, что этот говнюк Билл Дайер приходится тебе соседом». Он оставил окурок тлеть в пепельнице и вернулся к бару забрать дротики у Эдди Моркрофта, который, прислонившись к стойке, читал свежий номер новостей. Я увидел, как мелькнул заголовок, когда он перелистывал страницы газеты, чтобы дойти до спортивного обозрения. В Барнли младший из двоих детей, разорванных собаками, умер. Мы сидели на месте Ирода, на диванах вокруг одного из четырех столов, поставленных по два на каждой стороне зала. Остальные столы назывались Иезавель, Иуда и Иов. Именно тут старик по субботам проигрывал деньги, обещая потом Клайву, Лоренсу или Алану, что в ближайшие пару дней я привезу им то, чего с него причитается. Всем им нравилось утаивать от жен выигранные, проигранные, поставленные суммы. Поэтому, если старик был им должен их выигрыши, меня посылали на велосипеде в деревню или на скотобойню. Я отвозил деньги им на работу, а не домой. Выпивать у старика получалось лучше, чем играть в карты. Но еще лучше, лучше всех. Ему удавалось рассказывать разные истории. Он мастерски оттягивал раздачу, так что в конце концов уже никто не помнил, чья очередь сдавать карты или кто кому должен и сколько. Старик утверждал, что карточные столы были сделаны с использованием досок от старых скамей, которые Натаниэл Арнклифф выбросил из церкви во время ремонтных работ. Окнам тоже повезло. В течение многих лет, когда разбивалось стекло, его заменяли чем попало из священных витражей, попросту вырезая кусок по размеру. В одном окне виднелись глаза Девы Марии, в другом — прибитая к кресту рука. Чтобы не послужило Грейс поводом для веселья на кладбище, ей уже больше не было смешно. И пока окружающие ее люди припирались, она потрогала пальцем рану Христову. «Том, скажи ты ему, умоляю тебя», — сказала Анжела, когда мы с отцом уселись. «У меня от него голова разболелась». «Я просто хочу услышать, как Винни Штурзакер будет отпираться», — заявил Билл. «Вот и все». «Мы на поминках старика», — возразила Анжела. «Хватит». «Давайте не будем больше спорить об этом», — высказалась Лорел. «А то Кэтрин подумает, что нам больше делать нечего, кроме как ругаться». «Ага, хватит про Штурзакеров», — поддержала ее Лис. «Мы же поминаем старика». Мы выпили за его жизнь. Народ в баре смотрел на нас и жевал сэндвичи и кексы, которые принесли с собой Лорел и Бетти Уарт. Некоторые подняли стаканы и заулыбались. Мистер и миссис Эбботт, владельцы гаража на Митэмвуд, Паркеры, Виктоны, Алан Бэкфуд, кивая, помянул старика лимонадом. У всех на уме была Грейс, и, вернувшись к своим разговорам, они по-прежнему не сводили с нее глаз. «Все наверняка думают, что мы приволокли тебя силой», — сказала Лис. «Что это было?» «Не знаю», — ответила Грейс. «По-моему, никто не смеется на похоронах», — продолжала Лис. «Больше мне нечего сказать». «Не дави на нее», — вмешалась Лорел. «Бывает, не знаешь, что делать в таких случаях». «Что угодно, только не смеяться», — ответила Лис. «Я хочу, чтобы папа был здесь», — сказала Грейс. «Кто бы сомневался», — отозвалась Лис. «Он же все пропустил», — сказала Грейс. «Он должен работать, солнышко», — заметила Лорел. «Еще бы», — сказала Грейс. «Теперь уже совсем недолго», — сказала Анжела и потрепала Грейс по щеке. «Через пару дней приедет». «А ему не могут предоставить выходной?» — спросила Кэт. «Он не любит просить», — ответила Лорел. «Их там и так мало, и он не хочет, чтобы думали, будто он отлынивает от работы». «Один-то день ему бы предоставили, я уверена», — сказала Анжела. «Я передаю то, что он мне сказал», — заявила Лорел и отхлебнула из стакана джин с тоником. «Старик уже никуда не денется, так ведь?» — заметил отец, снова затянувшись самокруткой. «Когда Джефф вернется, он вполне может пойти в церковь и почтить там его память, если захочет». «Два дня — это не так долго», — сказала Кэт девочке. Грейс сидела за столом между мной и Кэт и с шумом тянула через соломинку апельсиновый сок, который ей купил Билл. Остальные присутствующие втянули меня в разговор об отцовском баране, так что я смог услышать только часть того, что говорила Кэт. Но я видел, что Грейс говорит больше, чем когда мы только прибыли в Эндландс, а через некоторое время она уже улыбалась. Кэт, как тогда на свадьбе, поделилась соком и спросила про Бэби. Когда я снова взглянул на них, Грейс уже сняла медальон и поднесла его на цепочке к животу Кэт. «Посмотри, бабушка», — сказала она, — «он качается». «Значит, будет девочка», — высказалась Анжела. «Бедняжка», — заметила Лис. «Нет, будет мальчик, я уверена», — возразила Кэт. «Откуда ты знаешь, милая?» — поинтересовался Билл. «Просто знаю, и все», — ответила Кэт. «Не могу объяснить». «У меня было так же, когда я носила Джеффа», — сказала Лорел. «Я знала, что будет малец». «Ладно, кто бы ни был, он нам нужен», — сказала Анжела. «Что вы имеете в виду?» — спросила Кэт. «Чтобы заниматься фермой», — ответила Анжела. Кэт улыбнулась, решив, что Анжела пошутила. «Что тут смешного?» — сказала она. «Там на воротах твое имя написано, так?» «А что, тетя Кэтрин, значит, теперь переселится сюда?» — спросила Грейс. Она, по-видимому, решила, что мы изменили свои планы со времен свадьбы. «Мы не можем», — ответила Кэт, погладив Грейс по голове, когда та разочарованно обмякла. «Но, как я говорила уже, мы будем приезжать сюда как можно чаще. Правда, Джон?» «Да», — подтвердил я. «А ты всегда сможешь приезжать к нам в гости», — сказала Кэт. «Правда?» — переспросила Грейс, оборачиваясь к Лиз. «Я смогу поехать?» Она засыпала нас градом вопросов о том, где мы живем, красиво ли там, идет ли дождь, есть ли у нас собака, какой у нас дом и как называется наша улица. Мы жили на Олдер Крессент, как раз в самой середине дуги. Наши друзья жили на Бич-Драйв и Лайм-Эвеню. У Картеров дом стоял сразу за углом на Хоторн-Клоуз. Все улицы в Миддлфилдс назывались именами деревьев, выкорчеванных, когда застраивался участок. Нашими соседями были менеджеры по продажам и менеджеры среднего звена в супермаркетах. Дружелюбные ребята с двумя машинами на семью и нормальными хобби. Их сыновья играли в футбол на травяном поле, которому пока не придумали название. А дочери катались на роликах по асфальтированной улице, еще не потерявшей свой черный цвет. Кэт, по крайней мере, там нравилась. «Но ваше место здесь», — объявила Анжела. «Вас обоих». «Приятно слышать», — отозвалась Кэт. «Я это говорю не только для того, чтобы сделать вам приятно», — сказала Анжела. «Я так считаю. Однажды твой отец свалится, Джон. И что тогда?» «Анжела», — вмешалась Лорел. «Мы на поминках старика, а не Тома». «Вы не должны забывать о таких вещах», — сказала Анжела. «Я пока на ногах», — произнес отец. «И к тому же, что эти двое знают о жизни на ферме? Что они умеют делать?» «Да разве можно забыть ферму? Это ж в крови, правда, Джон?» Анжела похлопала меня по руке. «Уже нет», — произнесла Грейс, глядя на медальон. «Можно мне пойти взять что-нибудь поесть?» «Давай», — ответила Лис. «Возьми с собой Кэтрин», — сказала Анжела. «Она так мало ест, что и себя-то не прокормит, не говоря о ребеночке». Грейс взяла Кэт за руку и повела ее к круглому столу, где уже собрались деревенские с картонными тарелками. «Ты только глянь на них», — сказал Билл, — «как вороны, будь они прокляты». «Скорее уж сороки», — заметила Лис, когда девушки со скотобойни стали наперебой трогать волосы Грейс. Уже сейчас ясно, что ярко-рыжие локоны девочки всю ее жизнь будут предметом женской зависти. Пока Грейс накладывала на тарелку чипсы, она протянула медальон Кэт, чтобы та посмотрела, что внутри. Кэт взглянула на меня, довольная, что девочка повеселела. Но когда она раскрыла половинки медальона, улыбка ее сразу исчезла. Внезапно шум усилился. Из пивного зала вышли, застегивая молнии на куртках и обматывая шеи шарфами, мясники. Они расходились по домам. Проходя мимо стола, Джейсон и Мартышка протиснулись между деревенскими и взяли себе по сэндвичу. «Вообще-то это для скорбящих», — сказала Анжела. Мартышка ухмыльнулся, откусывая сэндвич, и взял себе еще один на дорожку. «А ну, парни, проваливайте!» — сказал им Шторзакер. И они засмеялись вместе с ним и вышли из бара. «Какая жалость, что твой Винни тебя сейчас не слышит», — сказал Билл. «Ты о чем?» «Ты знаешь, о чем», — сказал Билл. «Придется тебе просветить меня», — ответил Шторзакер. «Вандал он», — заявил Билл. «В смысле?» «Билл, не сейчас», — сказала Анжела. «Пей свое пиво». «Ишь, как она тебя прищучила, а, дружок?» — ухмыльнулся Шторзакер. «А ведь она даже не твоя жена. Я бы на твоем месте поговорил с ней». «Ладно», — сказал Билл, — «ты знаешь, что это Винни устроил пожар». «А ты тоже так думаешь, Том?» — спросил Шторзакер. «Я не знаю», — ответил отец, облизывая краю самокрутки. «Меня там не было». «Ты бы послушал его, Билл», — сказал Шторзакер. «Он дело говорит». «До тебя что, не доходит?» — спросил Билл, оглядываясь, чтобы убедиться, что Грейс не слышит. «Хочешь по новой?» «Ты это о чем?» «О том, что один из твоих красавчиков уже посидел в тюряге». «Ага, и мы все знаем, кого благодарить за это», — заметил Шторзакер. «Джефф не виноват», — вмешалась Лорел. «Ну ясно, а как же», — сказал Шторзакер. «Распили Джеффа Драйера пополам и увидишь, что этот говнюк внутри весь из золота». «Пожалуйста, потише», — вмешалась Лис, указывая на Грейс, которая вместе с Кэт уже пробиралась к своему месту, поедая сырные палочки. Пальцы у нее стали оранжевого цвета из-за панировки. «Да она, поди, и не такое слышала у вас в доме, прелесть моя!» — хмыкнул Шторзакер. «Просто скажи своему Винни, чтобы держался подальше от леса», — сказал Билл. «С чего это? Боишься, что он обнаружит что-нибудь этакое?» — поинтересовался Шторзакер. «Что ты хочешь этим сказать?» — сказал Билл. «Ну, бывает, долетает то да сё», — сказал Шторзакер, обматываясь шарфом. «И что же это?» — спросил Билл. «Зачем разносить слухи без доказательств?» — ответил Шторзакер и, уходя, похлопал Билла по плечу. «Ты язык-то попридержи!»